Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости. После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась у Дальцова почти чернильной. Немного пообвыкнув в этой темени, он различил, наконец, в ней громоздкую из нетесанного камня печь, занимавшую здесь большую часть места с набросанным на ней тряпичной рухлядью. И в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол из плотно пригнанных друг другу жердей. Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге устроился. Не жалуюсь. Тот стоял снаружи, у него за спиной. На мой век хватит. Тут и свековать думаешь. А куда мне податься? Некуда. Мир большой. Кому как. Не по тебе, значит. Не по мне, уверенно согласился тот. Земля большая, а меня на ней мало. А прикорнуть тебя можно. Не прогонишь. А чего прогоню? Располагайся, я пока пойду чайку спроворю. И сразу захлопотал, засуетился у него за спиной. В одночасье спроворю. Мы и попьем на воздушке. Тут чем славно, что комара мошки нету, потому как гнусь это сырую низину любит, а тут и высоко, да сухо. Располагайся, мил человек, опростай ноги от немочи. Любо было смотреть, как ловко и споро орудовал он вокруг запылавшего костра, ломал сушняк для огня, колдовал с травками над водой в таганке, мешал с лесным лучком вяленую рыбешку. «Городского не солю, а своим попотчу», — приговаривал он при этом, улыбчиво посвечивая во все стороны. «Без рафинаду, зато с ягодой сыт не будешь, а для дремоты лучше нет. Пей да радуйся». Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди, терпкий травяной настой, заедая выпитый рыбным волоконцем под таежный лучок. А хозяин тем временем не умолкал, растекался словоохотливо. «Как призвали меня в Германск, так подался я, куда глаза глядят. Чего я с тем немцем не поделил? Пускай воюет, кому своя голова полушка. А чужая того дешевле. А я и не жил еще вовсе. Не токмо девки, бабой живой не пробовал. Одних сапог не сносил, дальше окольца носа не высовывал. Нахрена, думаю, мне в этом перу похмелье? Я пока жить хочу, ноги и в руки, и ходу, только бы не забрили. Сам ты с каких мест? Пермские мы, по-разному кличут, больше водохлебами. Чего греха таить, мастаки у нас чьи гонять из пустого в порожне. Хотя отец мой покойный, царство ему небесное, с Дона сам. После каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку. Чем ты тут перебиваешься, уже сквозь дрему полюбопытствовал Дальцов. На твоих харчах долго не протянешь. Говорю тебе, на подножном корму. А когда совсем приспичит, на тракт выхожу, Христа ради кланюсь. Кто ж теперь подает? Свет не без добрых людей, мил человек, особливо монголы. Иной плетью огреет, а иной и подаст. С миру по нитке, да и много ли мне, надо бы на одному-то. Зимой, однако, хуже лесным припасом живу. Это ты совсем сморил, смелок. Тень метнулся он перед гостем. Залезай-ка в нору, там сподручней. Умиротворенный угощением и незлобивым говором, Удальцов в сонном полузабытии перебрался под крышу, свалился на услужливо подстеленное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений. Знать бы Удальцову в эту провальную минуту, что топор уж вознесся над ним, и затем с рассекающим присвистом врезался в пол завершок до его затылка. Откуда же было угадать хозяину, что за мгновение до удара гость схватится и в бездумье повернется на другой бок? Но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мякоть острия Удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто вскинуться на ноги и, по-кошачьему, оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу. «Прости, ради Бога, со страху я, прости!» Из Удальцова вдруг словно выпустили воздух. Ладони разжали сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу. «Будь ты проклят, тварь!»